Глава 53. Самый сильный заклинатель. Чунь-Юань тут же устроила фениксовцам разнос и заявила, что ее Шисюн никуда один не пойдет. А потом напомнила про тот случай на турнире, когда представители из клана Мэн довели Вэньхуа до искажения Ци. И затем с них стрясли такую компенсацию, что они до сих пор от этого не оправились. Угроза подействовала, поэтому разговаривали с Викой не наедине, а в присутствии целительницы. И очень быстро выяснилось, что Лань Вэньхуа подозревают в пособничестве темным заклинателям или даже вовсе в идейном руководстве. У Вики чуть челюсть не отпала. Она-то рассчитывала, что песни про то, какой она нежный цветочек, избавит ее от обвинений во всех преступлениях, рядом с которыми ей не повезло оказаться. Но, кажется, этого было недостаточно. Девушка даже решила, что если выберется из этой ситуации без попадания в тюрьму, усилит пиар-компанию по собственному обелению и даже книгу про себя напишет. Под псевдонимом, конечно. Или лучше сразу мемуары про то, с какой глупостью и предубеждениями постоянно сталкивается самый невезучий заклинатель на свете и как тяжело ему с этим живется. В пособничестве некромантам ее обвиняли, потому что уж слишком вовремя она ушла из гостиницы, а потом слишком вовремя появилась и чересчур легко одолела некромантов и толпу зомби, хотя блокирующее ци-зелье должно было и на нее подействовать. «Да что там могло быть сложного-то?» – удивилась Вика. «Темных заклинателей я просто закидала парализующими талисманами, а зомби всего сотня оказалось. Причем лютых мертвецов намного меньше половины. Тут любой бы справился». Вика специально преуменьшила число мертвецов, потому что часть съел Сяоюн. У допрашивающего ее бессмертного едва не перекосилось лицо. Год назад болезненного Лань Вэньхуа, которого даже обычные люди знают как хрупкий цветок, с легкостью избил Сяолун. А теперь этот самый Вэньхуа сидит и ему в лицо врет, что без проблем смог в одиночку одолеть 20 темных заклинателей и сотню зомби. И все это без использования ци. Если бы не то, что старейшина Цзы так выделял этого заклинателя, главу пика науки и искусств уже схватили бы и заключили под стражу. А пока приходилось сдерживаться и расспрашивать довольно вежливо. Хотя четвертый старейшина предпочел бы узнавать у Лань Вэньхуа детали нападения, перемежая вопросы с пытками. На его взгляд, заклинатель из безмятежного ордена слишком уж полагался на свою неприкосновенность, поэтому отвечал весьма неубедительно. «Год назад я просто не умела драться с заклинателями. После потери памяти я только изучала движения боевых искусств, но на практике никогда не применяла, поэтому Сяолун смог так легко меня одолеть. Но после того случая мои Шиди и Шимей постоянно меня тренировали, и я быстро восстановила свои боевые навыки», — принялась объяснять Вика. «Вообще-то Шисюн – самый сильный заклинатель в безмятежном ордене», — вдруг произнесла Чунь-Лань. «Он до потери памяти входил в десятку самых могущественных бессмертных в мире, а сейчас уже продвинулся по лестнице совершенствования дальше, чем кто-либо из нашего поколения. И Шисюн каждого из нас побеждает в 8 поединках из 10». «Чего?» – опешила Вика. Ей как-то и в голову не приходило, что она на самом деле такая сильная. «Я думала, вы специально мне поддаетесь, чтобы я из-за проигрышей не расстраивалась». На самом деле, главным в спаррингах с собратьями по ордену для девушки стало умение отключать голову и позволять телу двигаться самому. Все же прежний владелец почти 130 лет совершенствовался в боевых искусствах. И теперь от Вики требовалось лишь не мешать этой великолепной машине смерти делать свое дело. Процесс был немного похож на режим берсерка. Только без злости, но тоже слегка напоминал некий вид транса. Как бы Чунь-Лань ни было обидно это признавать, но она правда уступала своему Шисюну в мастерстве. И это с учетом того, что тот не мог пользоваться ци, компенсируя свою неспособность талисманами и артефактами. Вэньхуа действительно смог быстро восстановить свои впечатляющие боевые навыки. До искажения ци Шисюн отдавал все силы тренировкам, потому что надеялся хотя бы таким способом продвинуться в совершенствовании. Ведь он на долгие годы застрял на третьей ступени, в то время как все его собратья по ордену продвинулись намного дальше. Кстати, конфликт с близнецами с пика боевых искусств случился именно из-за этого. Чунь-Лань не знала подробностей, но подозревала, что близнецы просто завидовали Вэньхуа из-за того, что он лучше владел мечом, хоть и находился на начальных ступенях зарождения духа. Но, как бы то ни было, сама сестра Слива в подметке не годилась Шисюну, поэтому пользовалась всякими уловками, вроде отравленных игл и ударов по акупунктурным точкам. Слушая, как целительница нахваливает боевые навыки своего старшего брата по ордену, четвертый старейшина чуть не скривился еще раз. Он действительно знал прежнего Лань Вэньхуа как одного из сильнейших заклинателей, но все считали, что после потери памяти и искажения ци он стал почти инвалидом, а тут вдруг выяснились такие подробности. Слишком уж все это подозрительно было. «Тогда почему же зелье, блокирующее ци, не подействовало? Некроманты наносили его на свою одежду, чтобы рядом с ними остальные заклинатели теряли свои силы?» «Зелье подействовало, но там были всего лишь зомби, и я просто порубила их мечом. Мне не нужно было использовать ци, поэтому я даже не заметила, что что-то не так», — развела Вика руками. «Некоторые трупы на кладбище выглядели так, будто их раздавили. Такого эффекта было невозможно достичь без использования внутренней энергии». Тут же вцепился в нестыковку старейшина. «Я применила свое новое изобретение. Позвольте, я вам его продемонстрирую». Девушка достала голема из инвентаря и некоторое время отдавала ему команды, чтобы показать возможности. А потом решила немного приврать. «К сожалению, эти штуки очень тяжелы в изготовлении. У меня ушло несколько месяцев на создание одного экземпляра». «А почему вас не было в гостинице в момент нападения? К тому же вы оказались единственным, кто не съел отравленную пищу». «Я ушла из гостиницы, потому что предчувствовала приступ бессонницы. Я всегда плохо сплю в непривычных местах. Даже когда приезжала к вам в орден с дружеским визитом, практически не сомкнула глаз». Девушка решила еще раз напомнить старейшине, что она была у них почетным гостем. «Поэтому я решила просто полетать по округе, осмотреть с высоты местность. Вдруг что интересное замечу для будущего урока с учениками». Четвертый старейшина поджал губы. К сожалению, он действительно не мог применять более жесткие методы допроса, хотя ни слову сказанному Лань Вэньхуа не верил.